Вторая книга Паралипоменон, глава 10. «И пошел Раваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сём Иеровоам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта, и послали, и звали его, и пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Раваму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Раваам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Раваам со старейшинами, которые предстояли пред лицем Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему: «Если ты ныне будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицем его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Раваму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Раваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силомлянина и Иеровоаму, сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Раваам. И послал царь Раваам Адонирама, начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Раваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня.